Аудиокнига представлена библейским порталом «Экзегет». Протоевангелие Иакова. Рождество Богородицы. Протоевангелие Иакова, апокрифическое Евангелие, написанное, как предполагается, в середине II века по Рождестве Христовом. Евангелие Иакова, возможно, является самым ранним текстом, удостоверяющим поклонение Деве Марии, утверждая о ее вечном девстве и представляя ее как новую Еву. Евангелие Иакова повествует о детстве и юности Девы Марии и о событиях во время рождения Иисуса Христа. В начале книги представлено утверждение о том, что она написана Иаковом. «Я, Иаков, написал эту историю Иерусалима», из чего предполагается, что автор книги — Иаков, сын Иосифа, мужа Марии от его предыдущего брака. Но, основываясь на стиле изложения книги и на том, что автор книги, очевидно, не знаком с еврейскими обычаями времен, описываемых в книге, исследователи установили, что Иаков не мог быть автором книги. Стилистические особенности текста позволяют предполагать, что она была написана во II веке или позже. О популярности текста в древние времена говорит факт, что к нынешнему времени сохранилось около 130 рукописей, содержащих это Евангелие. Оно было переведено на сирийский, эфиопский, коптский, грузинский, старославянский, армянский, арабский, ирландский и латинский языки. Самая древняя рукопись, содержащая Евангелие от Иакова, папирус, датируемый третьим, началом IV века, была найдена в 1958 году, хранится в библиотеке Бодмера в Женеве. Из дошедших до наших времен греческих рукописей самым полным текстом является кодекс X века, хранящийся в Национальной библиотеке Парижа. Евангелие Иакова является одним из нескольких дошедших до наших времен Евангелий детства, написанных для того, чтобы удовлетворить желание ранних христиан знать больше подробностей о ранней жизни Иисуса. В этих книгах прослеживается незнание авторами подробностей жизни евреев и их несоответствие деталям, описываемых в книгах, вошедших в Библию. Несмотря на свою привлекательность, ни одно из Евангелий детства в Библию не вошло. В греческом языке они назывались «протоевангелия», то есть книги, описывающие события, которые произошли до основных событий в жизни Иисуса, описанных в четырех канонических Евангелиях Нового Завета. Протоевангелие Иакова. Глава 1. В 12 коленах Израиля был некто Иоаким, очень богатый человек, который приносил двойные дары Богу, говоря: «Пусть будет от богатства моего всему народу, а мне в отпущение, в умилостивление Господу». Наступил великий день Господнен, когда сыны Израиля приносили свои дары. И выступил против него Иоакима Рувим, сказав: «Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал потомство Израилю». И огорчился очень Иоаким и стал смотреть родословную 12 племен народа, говоря: «Поищу в 12 коленах Израиля, не я ли один не дал потомство Израилю?» И, исследовав, выяснил, что все праведники оставили потомство Израилю. Вспомнил он и об Аврааме, как в его последние дни Бог даровал ему сына Исаака. И столь горько стало Иоакиму, и не пошел он к жене своей, а ушел в пустыню, поставил там свою палатку и постился 40 дней и 40 ночей, говоря: «Не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне Господь, и будет мне едою и питьем молитва». Глава вторая. А жена его Анна плакала плачем и рыданием рыдала, говоря: «Оплачу я свое вдовство, оплачу мою бездетность». Но вот настал великий день Господнен, и сказала ей Юдифь, служанка ее: «До каких пор будешь ты терзать душу свою? Ведь настал великий день Господнен, и нельзя тебе плакать. Возьми головную повязку, которую мне дала госпожа за работу. Не подобает мне носить ее, ибо я слуга, а повязка несет знак царственности». Анна ответила: «Отойди от меня, не буду я этого делать. Господь унизил меня». «Не соблазнитель ли внушил тебе прийти, чтобы и я совершила грех вместе с тобою?» И ответила Юдифь: «Зачем я буду тебя уговаривать? Господь закрыл твое лоно, чтобы у тебя не было потомства в Израиле». И огорчилась очень Анна. Но сняла свои одежды, украсила свою голову, надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около 9 часа, и увидела лавр, и села под ним, и начала молиться Господу, говоря: «Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сарру, и дал ей сына Исаака». Глава третья. Подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: «Горе мне, кто породил меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и со смеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна? Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у Тебя, Господи. Горе мне, кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет Тебя, Господи». Глава четвертая. И тогда предстал пред ней ангел Господнен и сказал: «Анна, Анна, Господь внял молитве твоей. Ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». И Анна сказала: «Жив Господь, Бог мой! Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить ему всю свою жизнь». И пришли вестника два и сказали ей: «Муж твой Иоаким идет со своими стадами, ибо ангел явился к нему и возвестил: Иоаким, Иоаким, Бог внял молитве твоей. Иди отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет в чреве своем». И пошел Иоаким и приказал своим пастухам, сказав: «Приведите 10 чистых без пятен агнец, будут они для Господа Бога моего. И приведите мне 12 молодых телят, и будут они для жрецов и старейшин, и 100 козлят для всего народа». И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего и, подбежав, обняла его и сказала: «Знаю теперь, что Господь благословил меня. Будучи вдовою, я теперь не вдова, а будучи бесплодною, я теперь зачну». И Иоаким в тот день обрел покой в своем доме. Глава 5. Утром он понес свои дары, говоря: «Если Господь смилостивился ко мне, то золотая пластина жреца покажет мне». И принес Иоаким свои дары и смотрел пристально на пластину, подошедший к жертвеннику Господню, и не увидел греха в себе. И сказал Иоаким: «Теперь я знаю, что Господь смилостивился ко мне и отпустил мне все грехи, и вышел из храма оправданный и пошел в дом свой». Между тем прошли положенные ей месяцы, и Анна в 9-й месяц родила и спросила повивальную бабку: «Кого я родила?» Ответила та: «Дочь». И сказала Анна: «Возвысилась душа моя в этот день и положила дочь». По прошествии дней Анна поправилась и дала грудь ребенку и назвала ее Мария. Глава 6. Изо дня в день крепло дитя, и когда ей исполнилось 6 месяцев, поставила ее мать на землю, чтобы попробовать, сможет ли она стоять, и она, пройдя 7 шагов, вернулась к матери. Мать взяла ее на руки и сказала: «Жив Господь Бог мой! Ты не будешь ходить по этой земле, пока я не введу тебя в храм Господнен». И устроили особое место в спальне дочери, и запрещено было туда вносить что-либо нечистое, и призвала Анна непорочных дочерей иудейских, чтобы они ухаживали за нею. Когда исполнился девочке год, Иоаким устроил большой пир и созвал жрецов, книжников и старейшин, и весь народ израильский. И принес свою дочь жрецам, и те благословили ее, сказав: «Бог отцов наших, благослови это дитя и дай имя славное во всех родах». И сказал народ: «Да будет так». И затем поднес ее к первосвященникам, и они благословили ее, сказав: «Бог Всевышний, снизойди к ребенку сему и дай высшее и неприходящее благословение». И взяла ее мать в чистое, святое место в спальне и дала ей грудь. И воспела Анна песнь Господу, говоря: «Воспою песнь Господу, ибо Он снизошел ко мне и избавил меня от поношения моих врагов, и даровал мне плод справедливости своей, единственный и столь многим обладающий перед глазами Его. Кто сообщит сынам Рувима, что Анна кормит грудью? Слушайте, слушайте, 12 колен Израиля, Анна кормит грудью». Когда пир кончился, гости разошлись, радуясь и вознося хвалу Богу Израиля. Глава 7. Шли месяцы за месяцами, и исполнилось ребенку 2 года. И сказал Иоаким: «Отведем ее во храм Господнен, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар ему неугоден». И сказала Анна: «Дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать». И сказал Иоаким: «Дождемся». И вот исполнилось ребенку 3 года. И сказал Иоаким: «Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад, и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господнен». И сделали так по дороге к храму Господню. И жрец принял ее, и, поцеловав, дал благословение, сказав: «Господь возвеличит имя твое во всех родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление». И посадил ее на 3-й ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля. Глава 8. И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что дочь их не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и пищу принимала из рук ангела. Когда же ей исполнилось 12 лет, стали советоваться жрецы, говоря: «Вот исполнилось Марии 12 лет в храме Божием. Что будем делать с нею, чтобы она каким-либо образом не осквернила святынь?» И сказали первосвященнику: «Ты стоишь у алтаря Господа, войди и вознеси молитву о ней, и что Господь объявит тебе, то и сделаем». И первосвященник, надев додекакодон, вошел в святая святых и возносил молитву о ней. И вот явился ангел Господен и сказал: «Захария, Захария, пойди и созови вдовцов из народа, и пусть они принесут посохи, и кому Господь явит знамение, тому она станет женою, сохраняя девичество». И пошли вестники по округе Иудейской, и труба Господня возгласила, и все стали сходиться. Глава 9. Иосиф, оставив топор, тоже пришел на место, где собирались. Собравшись, отправились к первосвященнику, неся посохи. Он же, собрав посохи, вошел в святилище и стал молиться. Помолившись, он взял посохи, вышел, раздал каждому его посох, но знамения не было на них. Последний посох взял Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во славу. И сказал жрец Иосифу: «Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа». Но Иосиф возражал, говоря: «У меня есть сыновья, и я стар, а она молода. Не хочу быть посмешищем у сынов Израиля». И сказал жрец Иосифу: «Побойся Бога, вспомни, как наказал Бог Датана, Аберона и Корея, как земля разверзлась, и они были поглощены за ослушание». Испугавшись, Иосиф взял Марию, чтобы блюсти ее. И сказал Иосиф Марии: «Я взял тебя из храма Господня, и теперь ты остаешься в моем доме. Я же ухожу для плотничьих работ, а потом вернусь к тебе, когда Господу будет угодно. Бог да сохранит тебя». Глава 10. Тогда было совещание у жрецов, которые сказали: «Сделаем завесу для храма Господня». И сказал первосвященник: «Соберите чистых дев из рода Давидова». И пошли слуги, и искали, и нашли семь дев. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед Богом. И слуги пошли и привели ее, и ввели девиц в храм Господнен. И сказал первосвященник: «Бросьте жребий, что кому прясть, золото и амиант, и лен, и шелк, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур». И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, она вернулась в свой дом. В это время Захария был немым, заменял его Самуил, пока не стал Захария снова говорить. А Мария, взяв багрянец, стала прясть. Глава 11. Взяв кувшин, пошла за водой и услышала: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. Испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею ангел Господнин и сказал: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его». Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: «Неужели я зачну от Бога, Живаго, и рожу, как любая женщина рожает?» И сказал ангел: «Не так, Мария, но сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рожденное тобой святое наречется Сыном Всевышнего. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой». И сказала Мария: «Я раба Господа, да будет мне по слову твоему». Глава 12. И окончила она прясть багряницы пурпур и отнесла первосвященнику. Первосвященник благословил ее и сказал: «Бог возвеличил имя твое, и ты будешь благословенна во всех народах на земле». Обрадовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елисавете и постучала в дверь. Елисавета же, услышав, перестала прясть багрянец, побежала к двери и, открыв, увидела Марию и благословила ее, сказав: «За что мне это дано, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо находящийся во мне младенец взыграл и благословил тебя». А Мария не постигла тайны, которую открыл ей архангел Гавриил, и подняла глаза к небу и сказала: «Кто я, Господи, что все народы земли меня благословляют?» И прожила у Елисаветы 3 месяца. Между тем ее чрево день ото дня увеличивалось, и Мария в страхе вернулась к себе в дом и пряталась от сынов Израиля. Было же ей 16 лет, когда совершались таинства эти. Глава 13. Шел уже 6-й месяц ее беременности, и тогда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее беременную. И ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: «Как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти? Кто обманул меня? Кто причинил зло дому моему и опорочил деву? не случилось ли со мною то же, что с Адамом? Как тогда, когда Адам славословил Господа, явился змей и увидел Еву одну и обольстил ее, так произошло и со мною. И встал Иосиф и позвал Марию и сказал: «Ты, бывшая на попечении Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога своего? Зачем осквернила свою душу, ты, которая выросла в святая святых и пищу принимала от ангела?» Она тогда заплакала горько и сказала: «Чистая и не знаю мужа». И сказал ей Иосиф: «Откуда же плод во чреве твоем?» Она ответила: «Жив Господь Бог мой, не знаю я, откуда». Глава 14. И Иосиф испугался и успокоен был ею, и стал думать, как поступить с ней. И говорил Иосиф: «Если я утаю грех ее, то стану нарушителем закона, а если расскажу о нем сынам Израиля, то предам невинную кровь на смерть. Что же мне делать с нею? Отпущу ее в тайне из дому». И наступила ночь. И ангел Господнин явился ему во сне и сказал: «Не бойся за деву, ибо то, что в ней, от Духа Святого. Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом, ибо он спасет народ свой от наказания за грехи». И проснулся Иосиф и прославил Бога Израиля, пославшего ему благодать, и оставил ее, Марию. Глава 15. Тогда пришел к нему книжник Анна и спросил: «Почему ты не был на собрании?» И ответил Иосиф: «Я устал с дороги и хотел отдохнуть первый день». И повернулся Анна и увидел беременную Марию. И побежал к первосвященнику и сказал ему: «Иосиф, которого ты почитаешь праведным, поступил против закона». И сказал первосвященник: «Что же случилось?» И Анна книжник сказал: «Деву, которую он взял из храма Господня, он опорочил, нарушил брак и не сказал об этом сынам Израиля». И спросил первосвященник: «Так сделал Иосиф?» И книжник Анна сказал: «Отправь слуг, и узнаешь, что она беременна». И отправили слуг, и они увидели ее, как он говорил, и привели ее с Иосифом в суд. И сказал первосвященник: «Мария, что же ты совершила? Зачем опорочила душу свою и забыла о Господе Боге своем? Жившая в святая святых, пищу принимавшая от ангела, слушавшая пение из уст его, радовавшаяся перед ним, зачем ты это сделала?» Она же, горько плача, сказала: «Жив Господь Бог мой, я чиста перед ним и не знаю мужа». И сказал первосвященник Иосифу: «Зачем ты это содеял?» И ответил Иосиф: «Жив Господь Бог мой, чист я перед ней». И сказал первосвященник: «Не свидетельствуй ложно, но говори правду. Ты нарушил брак и не сообщил сынам Израиля, и не склонил головы своей перед рукой Господа, чтобы он благословил потомство твое». Иосиф же молчал. Глава 16. И сказал первосвященник: «Отдай деву, которую ты взял из храма Господня». Иосиф же заплакал. Тогда сказал первосвященник: «Дам вам напиться водой обличения перед Господом, и Бог явит грехи ваши перед вашими глазами». Взяв воду, он напоил Иосифа и отправил его на гору, и вернулся он невредим. Напоил также Марию и отправил ее на гору, и вернулась она невредима. И тогда народ удивился, что не обнаружилось в них греха. И сказал первосвященник: «Если Господь Бог не явил ваш грех, то я не буду судить вас». И отпустил их. И Иосиф взял Марию и пошел домой, восхваляя Господа и радуясь. Глава 17. Тогда вышло указание от Цезаря Августа совершить перепись в Вифлееме Иудейском. И сказал Иосиф: «Сыновей своих запишу. Но что делать мне с этой девой? Кем записать ее? Женою мне стыдно, дочерью, но все сыны Израиля знают, что она мне не дочь. Да покажет день Господнен, что будет угодно Господу». И посадил ее на осла оседланного, и повел его один сын, а Иосиф с другим сыном пошел за ними. И прошли 3 мили. И посмотрел Иосиф, и увидел, что она печальна, и подумал, что находящийся в ней плод печалит ее. Потом опять посмотрел Иосиф и увидел, что она радостна, и спросил ее: «Мария, отчего я вижу твое лицо то грустным, то веселым?» И Мария ответила Иосифу: «От того, что я вижу перед глазами 2 народа, один плачет и рыдает, другой радуется и веселится». И прошли 1/2 пути, и сказала ему Мария: «Сними меня с осла, ибо то, что во мне, заставляет меня идти». И он снял ее с осла и сказал ей: «Куда мне отвести тебя и скрыть позор твой? Ибо место здесь пустынно». Глава 18. И нашел там пещеру, и привел ее, и оставил с ней сыновей своих, и пошел искать повивальную бабку в округе Вифлеема. И вот я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух, и увидел, что воздух неподвижен. Посмотрел на небесный свод, и увидел, что он остановился, и птицы небесные в полете остановились. Посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и вкушающие пищу не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки, и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и все в этот миг остановилось. Глава 19. И увидел я женщину, спускающуюся с горы, которая сказала мне: «Человек, куда ты идешь?» Я отвечал: «Ищу повивальную бабку». В ответ она спросила меня: «Ты из Израиля?» И я сказал ей: «Да». Она же сказала: «А кто такая, кто рожает в пещере?» Я отвечал: «Она обручена со мной». И она сказала: «Она не жена тебе?» Тогда ответил я: «Это Мария, которая выросла в храме Господнем, и я по жребию получил ее в жены. Но она не жена мне, а зачала от Духа Святаго». И сказала ему бабка: «Правда ли это?» И ответил Иосиф: «Пойди и посмотри». И бабка повивальная пошла вместе с ним. И встали они у пещеры, и облако сияющее появилось в пещере. И сказала бабка: «Душа моя возвеличена, глаза мои увидели чудо, ибо родилось спасение Израилю». И облако тогда отодвинулось от пещеры, и в пещере тогда засиял такой свет, что они не могли вынести его. А немного времени спустя свет исчез, и появился младенец, вышел и взял грудь матери своей Марии. И воскликнула бабка, говоря: «Велик для меня день этот, ибо я узрела явление небывалое». И вышла она из пещеры и встретила Соломею и сказала ей: «Соломея, Соломея, я хочу рассказать тебе о явлении чудном. Родила дева и сохранила девство свое». И сказала Соломея: «Жив Господь Бог мой, пока не протяну пальца своего и не проверю девство ее, не поверю, что дева родила». Глава 20. И только протянула Соломея палец, как воскликнула и сказала: «Горе моему неверию, ибо я осмелилась искушать Бога. И вот моя рука отнимается, как в огне». И пала на колени перед Господом, говоря: «Господь Бог отцов моих, вспомни, что я из семени Авраама, Исаака и Иакова. Не осрами меня перед сынами Израиля, но окажи мне милость ради бедных. Ибо ты знаешь, что я служила тебе во имя твое и от тебя хотела принять воздаяние». И тогда предстал перед нею ангел Господнин и сказал ей: «Соломея, Соломея, Господь внял тебе, поднеси руку свою к младенцу и подержи его, и наступит для тебя спасение и радость». И подошла Соломея и взяла младенца на руки, сказав: «Поклонюсь ему, ибо родился великий царь Израиля». И сразу же исцелилась Соломея и вышла из пещеры спасенную. Глава 21. А Иосиф приготовился идти дальше в Иудею. А в Вифлееме Иудейском была большая смута, ибо пришли маги и спрашивали: «Где родившийся царь Иудеев? Ибо мы увидели его звезду на востоке и пришли преклониться пред ним». Услышав это, Ирод встревожился и послал слуг за магами. Потом созвал первосвященников и спрашивал их в притории, где должен родиться Христос согласно Писанию. Ответили ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано», и отпустил их. И спрашивал потом магов, говоря им: «Какое знамение видели вы о рождении царя?» И отвечали маги: «Мы видели звезду большую, сиявшую среди звезд и помрачившую их, так что они почти не были заметны, и так мы узнали, что родился царь Израиля, и пришли преклониться пред ним». И сказал Ирод: «Пойдите и поищите, а когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему». И пошли маги. И звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, пока не пришли они к пещере, и остановилась перед входом в пещеру. И увидели маги младенца с матерью его Марией, и, открыв сокровища свои, поднесли ему в дар золото, ладан и мирру. Получив откровение от ангела не возвращаться в Иудею, пошли в страну свою иным путем. Глава 22. Тогда Ирод понял, что маги обманули его, и, разгневавшись, послал убийц, говоря им: «Убейте младенцев от 2 лет и младше». И Мария, услышав, что избивают младенцев, испугавшись, взяла ребенка своего и, запеленав, положила в воловье ясли. А Елисавета, услышав, что ищут Иоанна, сына ее, взяла его и пошла на гору. И искала место, где спрятать его, но не нашла. И воскликнула громким голосом, говоря: «Гора Бога, впусти мать с сыном!» И гора раскрылась и впустила ее. И свет светил им, и ангел Господнен был с ними, охраняя их. Глава 23. Ирод же тем временем разыскивал Иоанна и отправил слуг к Захарии, говоря: «Где спрятал ты своего сына?» Он же ответил, сказав: «Я слуга Бога, нахожусь в храме и не ведаю, где сын мой». И слуги пришли и рассказали это Ироду. И Ирод в гневе сказал: «Сын его будет царем Израиля», и отправил к нему опять слуг, говоря: «Скажи правду, где сын твой? Ибо знай, что твоя жизнь в моей власти». И Захария ответил: «Я свидетель, мученик Божий. Если прольешь кровь мою, Господь примет душу мою, ибо неповинную кровь ты прольешь перед храмом». И перед рассветом Захария был убит, а сыны Израиля не знали, что его убили. Глава 24. И во время обряда целования собрались жрецы, и не встретил их, согласно обычаю, Захария с благословением. И жрецы, стоя, ждали Захарию, чтобы совершить молитву и прославить Всевышнего. Но так как он не появлялся, все они прониклись страхом. И один из них дерзнул войти в святилище и увидел у алтаря кровь запекшуюся, и голос возвестил: «Убит Захария, и кровь его не исчезнет до тех пор, пока не придет отмщение». Услышав такие слова, испугался жрец и, выйдя, рассказал другим жрецам. И они решились войти и увидели, что там было. И стены храма возопили, и жрецы сами разорвали одежды свои. Но тело его не нашли, только кровь, сделавшуюся как камень, и, объятые ужасом, вышли и возвестили народу, что убит Захария. И услышали все колена народа, и плакали и рыдали о нем 3 дня и 3 ночи. После 3 дней жрецы стали советоваться, кого сделать вместо него, и жребий пал на Симеона. Это ему было возвещено Святым Духом, что он не умрет, пока не узнает Христа Живаго. Глава 25. А я, Иаков, который написал этот рассказ в Иерусалиме, во время смуты скрывался в пустыне до тех пор, пока не умер Ирод, и смута не стихла в Иерусалиме. «Славлю Господа Бога, даровавшего мне премудрость, чтобы описать это. Да будет благодать Его для всех, боящихся Господа нашего Иисуса Христа». Аудиокнига представлена порталом exeget.ru. Библия от А до Я. Тексты Священного Писания в оригинале и в различных переводах. Толкования отцов церкви и современных богословов. Исторические комментарии и справочники. Интерактивные путешествия во времени и пространстве. Аудиокниги и лекции. exeget.ru. Ваш проводник в мир Библии.